Принцип номер 11. Разбудите своих клиентов. You're probably thinking. Возможно, вы думаете. I agree with you already, John. Да, Джон, я с тобой абсолютно согласен. Yeah, a lot of our customers are asleep. Да, большинство наших клиентов дремлют. So tell us, John. Давай, расскажи нам, Джон. How should we wake them up? Как нам их разбудить? Well, I'm glad you're with me. Я очень рад, что вы меня поддерживаете. However, проблема вот в чем. They're asleep because of you. Они заснули из-за вас. Most companies are so boring. Большинство компаний настолько скучны. So dead. Настолько безжизненны. Full of people that are like corporate zombies. Наполнены людьми, напоминающими корпоративных зомби. That the customer never has an enjoyable and rich experience. Что клиент никогда не испытывает приятных, веселых ощущений. You can't bore somebody into buying something. Вы не можете убаюкать кого-то в надежде, что он купит во сне. All you can do is put him to sleep. Все, что вам удастся, это сделать так, чтобы он задремал. So here's my challenge to you. Вот мой вызов вам. What are you doing? Что делаете вы? In every part of your process. В любом шаге вашего процесса. To give your customers a more enjoyable and rich experience. Для того, чтобы сделать опыт общения клиента с вами более приятным. You see, if a customer feels excitement and passion and energy. Потому что если во всем, что вы делаете, клиент ощущает радость, страсть, энергию. That's gonna be contagious. Это заразно. If there's no passion, потому что если страсти нет, no excitement, радости нет, and no energy, энергии нет, that's contagious too. Это также заразно. Well, what do you expect us to do? Ну и что же нам теперь делать? Be a bunch of motivated idiots? Быть группой мотивированных идиотов? You want us to stand around waiting for customers? Вы хотите, чтобы мы взяли за руки и ждали клиентов? And when they come in, и когда они входили, you know, look like one of those seals at the zoo? Мы бы выглядели как тюлени в зоопарке. You know, they claps and gets all excited. Которые хлопают ластами и улыбаются со своей милой мордочкой. No, of course not. Нет, безусловно, нет. But what I am suggesting, но вот что я предлагаю. You can stop being a corporate zombie. Что пора, наконец, перестать быть корпоративным зомби. You can stop taking everything so serious. Перестаньте воспринимать все, что происходит, так серьезно. Look, if people in your company aren't enjoying what they're doing, потому что если люди в вашей компании не получают удовольствия от того, что делают, your customers won't enjoy them. Вашим клиентам не видать удовольствия от общения с ними. Whether we like it or not, we have two parts of our brain. Нравится нам это или нет, но у каждого мозга два полушария. One's logical. Одно логическое. The other's emotional. А второе отвечает за эмоции. And we've got to connect with each one. И нам нужно достучаться до обоих. Now, if we connect with their emotions, если нам удастся достучаться до их эмоций, in a positive way, причем сделать это позитивно, in an enjoyable fashion, сделать так, чтобы они испытали удовольствие, not only is it gonna wake up our customers, это не только разбудит наших клиентов, but it's also gonna give them a logical reason, но даст им также и логическую причину, besides an emotional one, помимо эмоциональной привязанности, to work with us forever. Работать с нами постоянно.